Глава 13. Проникнуть в крепость и посмотреть, что там и как, лучше ночью. Наши линзенные глаза позволяют видеть в темноте, как днем. А что краски не воспринимаются, так пофигу. Я не художник-абстракционист. Мне куда важнее видеть отчетливо каждый кирпичик. Рундельштот, Фицрой и даже Пансаменор очень внимательно смотрели, как я начертил прутиком на земле план крепости. Вот верхний этаж. А следующий за ним. Третий? Третий, ответил я, если считать снизу, как у всех людей, но мы ж особенные. Потому для нас первым будет четвертый, там нужна полная санация, мы же, как все люди, сразу на четвертый. А с четвертого, как все зачистим, к принцессе на третий. А на третьем, поинтересовался Фицрой, охраны побольше? Фактически, сообщил я небрежно, она там должна быть вся. По логике. Логика — это такой вид предвиденческой магии. Ладно, в другой раз. И все тюремщики тоже там. Но логика не говорит вот так сразу, кого там сколько. Можно предположить, что много. Рундельштот и Пансаменор подтверждают, хоть и молчат. К счастью, принцесса должна быть на третьем. «Это я увидел», — сообщил Фицрой гордо. «Еще вчера». «Надеюсь», — обронил я. «Ее не перевели в самый низ. Хотя и там для нее могут устроить роскошные апартаменты. Вот только опускать ее высочество на веревке — это уж слишком. С людьми такого ранга вести себя таким образом непозволительно». «Могут для такого случая опускать лестницу», — сказал Рундельштот, «а затем поднимать. В этом случае даже охранять не нужно. По голым стенам на такую высоту никто не вскарабкается». Фицрой сказал с неохотой. «Да, лестницу могут. Если покрыть бархатом, то этим будет выказано соответствующее рангам уважение». «Можно опускать в корзине в виде трона», — подсказал я, тем самым оказывая особое почтение. «Я сам видел, как именно так опускали и поднимали нашего Фицроя». Фицрой было приосанился, потом вспомнил, про какую корзину напоминаю, насупился. «Ты сам был среди тех принцев». «Хорошо, я готов все там разнести. Почему-то я не выношу тюрьмы и тюремщиков». «Демократ», — определил я. «Чувствуешь, что по тебе плачет. Вот и протест в тебе такой понятный. Хорошо, тогда действовать будем так». Рундельштот долго молча прислушивался. Время от времени вязал в воздухе магические символы. Лицо его становилось все озабоченнее. «Мастер», — сказал я тихонько, — «что-то случилось?» Он посмотрел по сторонам. Фицрой и Пансаменор насторожились, притихли, как мыши под полом, заслышав сверху шаги самого могучего на свете зверя. «Не знаю», — проговорил он, — «как и сказать. Похоже, тюрьма прикрыта магическим куполом. Я только сейчас обнаружил. Старею, видать». Дыхание у меня прервалось. Я смотрел на него вытаращенными глазами и не верил своим ушам. «А такое возможно? А что за купол? Поднимет тревогу при попытке?» Рундельштот покачал головой. «Хуже. Через него не пройти». «А как же... они там сами?» Фицрой вздыхал и хватался за рукоять меча. Пансаменор просто ждал. Рундельштот сказал тихо. «Купол легко снимать на какое-то время, а потом ставить снова. Это несложное заклятие, хотя и очень мощное. Тот, кто поставил, наверняка откуда-то сверху следит за ним. Если кто-то подъезжает из столицы, то трубят издали, предупреждая». «И в куполе появляется проход?» — спросил Фицрой. Рундельштот поморщился. «Слишком сложно. Купол просто исчезает по команде, а потом также появляется. Это несложно, я уже сказал. Так что я даже не знаю. Задача все труднее». «Я тоже не ликую», — пробормотал я. «Подвиги оставил бы Фицрою». «Мастер, не наговаривайте на себя. Может быть, купола и не было, а вот сейчас появился». Он вздохнул. «Теперь неважно. Но принцессу не достать. Какой-то могучий колдун либо служит Антриасу, либо просто на его стороне. Намного более сильный чародей, чем я». Я спросил быстро. «А как-то переговорить с ним можно? Пообщаться? Чем-то заинтересовать?» «На стороне Антриаса не значит на службе. Могучие маги, как я слышал, никому не служат». Он подумал, ответил нерешительно. «Попытаться могу. Но вряд ли у нас есть что-то такое, чем можем его заинтересовать». «А вдруг?» — ответил я. Он посмотрел искоса. «Я попытаюсь. Но если не сумеешь, гнев мага падет как молот». «Я постараюсь», — заверил я. Нужно сразу перехватывать внимание. Он вытащил из сумки крохотные мешочки, взвесил на ладони. Лицо стало задумчивым. Попытаюсь. Он должен это заметить. А вот ответит или нет, это уже от нас не зависит. Мы смотрели, как он швырнул в костер первый мешочек, а как только пламя из оранжевого стало синим, бросил еще один. Огонь затрещал, взметнулись странно зеленые искры, а над окном взвилось облачко светлого дыма. Замедлилось, почти застыло, незаметно поднимаясь и чуточку раздаваясь в стороны. Рундельштодт заговорил быстро и непривычно для него резко. Я понял, что не манера разговора, а интонация заклинания требует именно этого тона, ритма и даже определенного кинекта. Очень медленно в клубах дыма смутно проступило лицо. Сперва как тень, обрело объем, я рассмотрел высокий лоб и круглые, как у большой хищной птицы, глаза. Нижнюю часть лица рассмотреть не удалось, но это и не важно. Мы всегда смотрим в глаза. Я дождался кивка Рундельштодта и сказал почтительнейшим голосом. «Великий мастер, я прибыл из дальнего, очень дальнего королевства. У нас чтят не королей и великих полководцев, а именно чародеев. Только чародеи — соль человечества, их ум, знания и дорога к будущему. Потому прими мой поклон, что не из-за страха или желания понравиться, но как искренний жест почтения». Он смотрел внимательно. Очень медленно проступила и нижняя часть лица. Длинный нос с хищно раскинутыми крыльями, узкий рот и массивный квадратный подбородок. «Хорошая речь», — произнес он густым и странно резонирующим голосом, словно два накладывались на один, иногда чуточку не совпадая. «Искренне», — заверил я и посмотрел самым честным взглядом. «Мудрость и чародейство — вот самое лучшее, что есть на свете». На его бледных губах медленно проступила улыбка. «Ты говоришь очень почтительно», — сказал он, — «что непривычно для простого человека. Хотя я в самом деле не заметил в тебе никакой вражды или злобы. Только в самом деле почтительность. Почему так?» Я развел руками. «Будучи великим магом, вы можете увидеть, что я не подданный королевы Орландии. У меня нет нужды таиться и что-то выгадывать. Я чту чародеев и хотел бы поднести вам подарок». Улыбка стала шире. Он поинтересовался снисходительно. «Что именно, мальчик? Нашел красивый камешек? Редкую бабочку?» Я вытащил из кармана и положил на пенек крохотную темную коробочку. «Это собиратель магии». Он посмотрел на аккумулятор, на меня, снова перевел взгляд на аккумулятор. «Вещи, что собирают магию, как известно, не существуют. Только человек может вбирать в себя». Я прервал почтительно. «Человек всегда что-то доприспосабливает себе в помощь. Придумал топор, пилу, телегу, кастрюли. А мог бы и сырое мясо жрать, верно? Как жрал когда-то. Вот и аккумулятор придумал, чтобы собирать в запас. Мана не всегда сыплется с неба, а запасы в земле надо еще найти». Он внимательно посмотрел на аккумулятор. «Я не верю». Я оглянулся на Рундельштодта. «А ему тоже не поверите?» Лицо мага в облаке дыма слегка искривилось. «Нет», — произнес он холодно, — «хотя к его слову у меня доверия больше, но не в этом случае». Я поинтересовался. «А что вам мешает взять и проверить?» «Я вообще-то далековато», — ответил маг. «Если добираться к вам, мне нужно затратить почти целый день. Ну, пусть даже час, это все равно много. Стоит ли?» «Стоит», — сказал я. «Если этот камешек, хотя это не камешек, не накапливает магию, то я вам отдам все, что у меня с собой. Думаете, это мало?» Он покровительственно засмеялся. «Юноша, вас это обидит, понимаю, но я в самом деле так думаю. Хотя у меня достаточно времени. Я в какой-то мере заинтересован. Давно не попадалось ничего необычного». Я вытащил трубку туриста, включил фонарь на полную мощность и положил на пенек. «А вот эту вещь сразу видно», — сказал я. «Смотрите, она тоже накапливает магию, но расходует ее всю на свет. Такая у вас есть?» Он смотрел, чуть прищурившись. «Нет», — ответил после паузы. «И даже не знаю, у кого такие есть. Я уже думал, о всех вещах знаю». «Хорошо, ждите на том же месте». Лицо его за время разговора медленно таяло, словно снег на жарком солнце. Деформировалось, только глаза оставались неизменными. Полностью исчезла нижняя челюсть. Только взгляд, как мне казалось, оставался и еще тогда, когда растаяли и глаза, а облачко дыма рассеялось. Рундель что-то сказал с беспокойством. В Уламрии могучие маги. Они перебрались из королевства Гантерры. Часть осела в Аполосе, часть нашла убежище в Уламрии. Здесь и набрали силу. Будь настороже, не ошибись даже в малости. Ночь уже вступила в свои права. Огромная красная луна вышла, еще когда огромное солнце только опускалось к горизонту, но пряталось в его нещадном блеске. А сейчас выглядит так, что вот вышло показать себя во всей грозной красе. А свет зачем? Спать пора. Через полчаса Пансамен рассказал быстро. Сейчас. С грохотом копыт и ломая кусты, к нам на поляну вылетел крупный конь. Всадник соскочил на землю легко и быстро. Малорослый мужчина в длинном халате. Я узнал по лицу с выпуклыми круглыми глазами мага, что разговаривал со мной. Не говоря ни слова, он сразу подошел к пню. Для него здесь тоже нет темноты. Взял аккумулятор, повертел в пальцах, подбросил, определяя точнее вес. По движению губ я понял, что шепчет заклинание. «Мальчик», — произнес он с удивлением, — «ты не соврал, чего я опасался. Эта вещь в самом деле хранит в себе магию, и не так уж и мало. Спасибо, это в самом деле ценный подарок». «Я жаждал сделать вам приятное», — сказал я. Он перевел на меня внимательный взгляд. «И что ты хочешь взамен?» Я ответил, проконсультированный еще раз Рундельштоттом. «Всего лишь счастье быть знакомым с таким великим человеком. Мы верим, королевству Уламрия или любое другое, которое вы одарите своим покровительством, сразу же ощутит счастье и процветание». Он улыбнулся. «Хороший ответ. Я понял, вы наткнулись на мою защиту вокруг королевской тюрьмы?» «Увы», — ответил я. «Не могли бы вы снять ее временно? На пару суток?» Он улыбнулся шире. «Считайте, уже снял. На все то время, которое вы здесь будете. Кстати, эту удивительную лампу возьму тоже». Прихватив фонарик, он степенно поднялся в седло, развернул коня, а мы некоторое время смотрели в его удаляющуюся спину. «Перемещением не владеет», — пробормотал я. «Не такой уж он и великий». Рундельштот сказал строго. «Маги тоже разные. Кто-то умеет горами двигать, но не создаст себе новые башмаки. Кто-то лечит от любых болезней, но не может избавиться от простуды». «Я понял», — ответил я. «Есть чемпионы по бегу, есть по плаванию, а есть подниматели тяжестей. Но такой вот купол создавать? Я бы не отказался. Хотя и не знаю, зачем он мне. Ладно, будем готовиться ко взятию тюрьмы мощным, хотя и незаметным штурмом». Пансаменор пошевелился. Все повернули к нему головы. «Надо посмотреть», — проговорил он. «Да, посмотреть надо». «На что?» — спросил я. «На ту стену», — ответил он. «Мастер, это мне только кажется?» Рундельштот пожал плечами, вернулся к своему мешку. Мы молча ждали, пока рылся там и отыскивал нужный узелок, а потом бережно бросал щепотки в огонь. Ничего не происходило, только пламя меняло цвет. Вдруг старый чародей дернулся, вгляделся сперва в огонь, потом торопливо взбежал на вершинку холма, а там, спрятавшись за дерево, долго смотрел в сторону тюрьмы. Я спросил в нетерпении. «Да что случилось?» Пансаменор смолчал, а Рундельштот проговорил, не оборачиваясь. «Купол на месте». Фицрой охнул, выругался. Я переспросил в непонимании. «Как? Но этот маг обещал же». Рундельштот повернулся. В старческих глазах были стыд и вина. «Люди меняются», — проговорил он. «Когда-то маги слово держали». «Или просто забыл», — вставил Фицрой. «Что мы для него? Так, муравьи». Я спросил быстро. «Догнать не успеем? Ушел далеко?» Рундельштот ответил с запинкой. «Такой магический купол нельзя создать издали. Маг должен быть где-то вблизи. И чтобы поддерживать это все». Я сказал зло. «Только бы увидеть, где эта сволочь прячется». Фицрой прошипел сквозь стиснутые челюсти. «А где еще, как не в той башне, что нам кажется безжизненной? И от города далеко, такого шумного и бестолкового, и вроде бы важное дело для короля делает, за что получает что-то ценное». Я сказал зло. «Что ж, аккумулятор — это не все, что у меня есть». «Даже я это знаю», — ответил Фицрой с намеком. «Как в старое доброе время, да?» «Сплюнь», — посоветовал я. «Кто знает, как на этот раз. Вдруг эта сволочь круче или что-то пойдет не так?» Он сказал со знанием дела. «Колдун из него сильный, ничего не скажешь. Установить такой купол — это же не только остановит самого сильного, но ничем не пробить. Ни стрелами, ни фаерболами, ни камнями из катапульт». Я пробормотал. «Посмотрим, насколько хорош против бронебойной усиленной. Любая защита строится против чего-то конкретного». «Да», — сказал он с восторгом, — «хочу посмотреть». «За кого будешь болеть?» — спросил я. Он не понял, судя по вздернутым бровям. Я пояснил, на кого бы сделал ставку. Он подумал, развел руками. «Увы, на тебя». «Свинья», — сказал я, — «тоже мне товарищ». «Я за справедливость», — пояснил он. «В жопу твою справедливость», — отрезал я. «Дружба выше. А теперь не отвлекай, может быть, удастся подстеречь его, когда будет только подъезжать к своей башне». Пансаменор подошел со спины. «Вот». Я обернулся. Он протягивает мне мой мешок. «Спасибо», — сказал я. «Ты, как всегда, понимаешь раньше, чем тебе говорят. Оставайся с мастером здесь, а мы с Фицроем прогуляемся на вершинку. Он гулять обожает. Просто мастер».